398 гуру. В каждой трудности скрыта и заключенная в ней возможность борьбы, преодоления и победы. В каждой трудности скрыта сила противодействия, которую можно от нее взять и сделать своею и огненно возрастать духом при каждом столкновении или встрече с препятствиями. Так пламенно надо понять, что трудности и препятствия есть ступени огненного подъема по лестнице жизни, и что иного пути к свету нет.